«Да», — без раздумий ответил Миша. Испуганный Саша поспешил на телеграф. В ответ пришла Тасе большая телеграмма с уверениями в любви, верности, в том, что их разлучили временно, и он, когда захочет, может приехать к ней в Саратов. Михаил перечитал эту телеграмму десяток раз, выучил наизусть и почувствовал, как затихает боль в душе. Не проходит совсем, но уже не так пронзительно и мучительно, как раньше. Он не подозревал, что тогда Тася спасла ему жизнь в первый раз. Впрочем, он не осознавал это и в других случаях. Разговор о них еще впереди. Он читал «Сатирикон», юмориста Ваверченко, Тэффи, Дона Минадо. На минуты отвлекался, но потом снова возвращался мыслями к Тасе. Целый год он не учится. Едва не доходит до ума помешательства. Жизнь без Таси кажется ненужной. Но он вспоминает ее телеграмму, последующие полные любви письма, и продолжает жить как в тумане, но когда он временно рассеивается, ищет пути к дальнейшей жизни. Переживания вызвали у него поток сознания, он начинает глубже вникать в судьбы родных, друзей, происходящее вокруг него. Неожиданно он говорит сестре Надежде: «Вот увидишь, я буду писателем». Лишь через несколько лет Михаил Булгаков понял, в каком опасном для жизни состоянии находился, понял, когда застрелился его близкий друг Борис Богданов. Летом он бывал у Булгаковых почти ежедневно, да и зимой частенько заходил. Борис ухаживал за Варей, сестрой Михаила. Это ни для кого не было секретом, но по хмурому виду Бориса можно было догадаться, что его сердечные порывы ответа не находят. Варя принимала Бориса, как и других товарищей брата, но особых чувств к нему не испытывала. Они несколько раз уединялись, наверное, для серьезных разговоров. Однажды Борис пришел к Булгаковым с большим букетом цветов, поставил его в вазу, стоящую на столе. У Михаила мелькнула мысль, что он решил добиться от Вари согласия на свадьбу. И чтобы поставить точку в их отношениях, пришел с букетом делать предложение сестре и получил отказ. Иначе цветы стояли бы в комнате Вари, а не в гостиной. Чувствуя, что с другом творится неладное, Михаил на следующий день зашел к нему. Борис лежал на постели. Они поговорили о службе Бориса в инженерных войсках. Потом Борис попросил Мишу посмотреть, нет ли денег в кармане пальто, висевшего у двери на вешалке. Едва Михаил отошел к двери, Борис выстрелил себе в голову. На стуле у постели лежала папиросная коробка, на крышке которой было написано: «Смерти моей прошу никого не винить». Он смотрел на лужицу крови у головы Бориса, потрясенный случившимся и тем, что уже не может помочь другу, а еще тем, что несколько лет назад сам мог лежать где-нибудь бездыханным, если бы не верил в любовь к нему Таси. Наверное, не в постели, а в царском саду, где они впервые с Тасей познали близость и поклялись вечной любви. Тася, ее телеграмма, ее искренние слова и чувства спасли его тогда от рокового шага. Борису Богданову не для кого было жить, а у Миши была Тася, пусть далеко в Саратове, но была. И вот он все это прошел. Он выберет самую блестящую профессию, самую достойную Таси. Он станет врачом. А там будет видно.